Глава 4. Прогулка по подземелью оказалась на удивление долгой. Добрый час, если не больше, дракон вел Всеволода одному ему известной дорогой, пока, наконец, не достиг крутой лестницы, уходящей куда-то вверх. Поднялись по ней и вышли во двор крепости. Не очень большой, но внушающий уважение. Высоченные и толстенные стены дышали монументальностью и прочностью, как и все постройки внутри. Ни одной деревянной сараюшки, только тесанный камень весьма недурственной выделки. Граф крутил головой, с интересом осматриваясь. Обитатели этих укреплений были под стать. Этакий зоопарк. Кого здесь только не было. О названии большинства этих народов Всеволод мог только догадываться, хотя некоторых узнавал. Во всяком случае, думал, что узнавал. Ни у эридаров, ни у оборотней такой пестроты и разнообразия не наблюдалось. Обитатели крепости отвечали любопытством на любопытство. Заметив незнакомого мужчину, вышедшего вместе с драконом из подземелий, они бросали все и с интересом шли на него посмотреть. Даже дерево, которая казалась вековым раскидистым дубом, вдруг зашевелилась и повернулась, уставив на Всеволода лишенные всяких эмоций темно-зеленые, глубоко посаженные глаза, пугающе сверкающие откуда-то из складок грубой коры. Пересекли двор довольно быстро. Он не очень большой был, но этого хватило парню, чтобы почувствовать себя голышом на витрине. Кто он такой? Обитатели, очевидно, не знали. Вот и прикидывали, кто на что гораст. И это отражалось во взглядах. В основном настороженных, но встречались и оценивающие. Можно даже сказать, хозяйские, владельцы которых явно уже прикидывали, куда бы парня пристроить к делу. Вошли в цитадель. На воротах вроде никого не было. С первого взгляда. Лишь войдя в арку двери, Всеволод обнаружил слева и справа за ней постаменты с каменными крылатыми скульптурами жутковатого вида. И вроде бы ничего такого. Да только их глаза едва заметно двигались, отслеживая вошедших. «Горгульи?» — тихо спросил Всеволод дракона. Тот молча кивнул. А граф обернулся и совершенно по-дурацки хихикнул, представляя себе сюрприз для внезапных и совсем непрошенных гостей. В том небольшом тамбуре 8 горгульей выглядели силой совершенно непреодолимой. «Семья?» — спросил Всеволод у Паарнахтура. «Клан. Все, что от него осталось, когда ваш отец принял их». Граф вновь обернулся к статуям, и те синхронно кивнули. Выглядело жутковато, потому как на вид камень камнем, но от этого движения даже крошка на пол не посыпалась. Странные существа. Впрочем, переборов первые эмоции, Всеволод вернул им короткий поклон, улыбнувшись, и только после этого последовал дальше за драконом. Его достаточно адаптивная психика вновь помогала справиться с критическим стрессом. Живое дерево, горгульи, гномы, орки, темные эльфы и черт знает еще сколько всяких сказочных волшебных персонажей. И все вот оно. Протяни руку и щупай, если, конечно, не боишься, что тебе эту самую руку откусят. А, ну да. Еще и дракон в образе разбитного рыжего парня с сильным, но очень специфическим чувством юмора, пронизанным насквозь элементами садизма и полным пренебрежением к чужой жизни. Нервно, но парень старался не подавать вида. Вряд ли местным понравится, если их граф поведет себя как малохольная институтка. Конечно, они и слов-то таких не знали, но ситуацию это никак не меняло. Поднялись на 5-й этаж. Время от времени знакомясь с обитателями, зашли в какой-то просторный зал, где и застали Ридлиана. Тот сидел за небольшим столом и читал какую-то книгу монументальных размеров. Несколько секунд молчаливого ожидания, и темный эльф поднял кроваво-красные глаза, отрываясь от чтения. Пару раз моргнул, оценивая ситуацию, после чего вскочил и быстрыми шагами подошел к Всеволоду. «Прошу простить меня, господин», — произнес он, смотря в глаза нашему герою твердым, немигающим взглядом. «Я должен был убедиться. Но Всеволод прервал эту речь жестом. «Мы все оговорили у пещеры. Я понял и принял ваши резоны. Оставим это в прошлом». «Как скажете», — вежливо поклонившись, произнес Ридлиан. «Нашему герою требовалось понять общую обстановку, так что следующие несколько часов они втроем плотно и обстоятельно беседовали. Графство Ро было традиционно независимым. Сильная корневая печать превосходила многие герцогские, но небольшая площадь не позволяла претендовать на что-то, кроме графства, пусть и с уникальным статусом. Оно существовало всегда. Во всяком случае, так говорил дракон, заставший времена, когда королевство Моргар представляло собой россыпь воюющих между собой доменов. Но уже тогда домен Леро был островком покоя и стабильности. Долгие 740 лет, до тех пор, пока не умер последний граф, и соседи не вознамерились завоевать эти земли. Корневая печать, сильная и стабильная, такого надругательства не вынесла и перешла в защитный режим. Тот самый, который в свое время обратил объединенный домен империи Туа в великую пустошь. Вот и тут ушла вода, стали появляться монстры хаоса, и пошли магические аномалии, одна страшнее другой. 3 лет не прошло, как все население графства разбежалось, а торговый маршрут, что связывал Моргар и земли эльфов Холленделла, был перекрыт. Купцы посчитали более выгодным и надежным пробиваться через море мечей, кишащие пиратами, чем этот короткий, но невероятно опасный путь. Так и оставались земли старого графства смертельно опасными пустошами, пока сюда не пришел приемный отец Всеволода со своим отрядом. Он смог прорваться к корневой печати в руинах крепости и подчинить ее. 9 из 10 его бойцов погибло, а их изначально было небогато, из-за чего он был вынужден искать защиты у соседей. Вот и принес личную клятву верности королю Моргара. А потом он умер, и в полный рост встал вопрос о том, что делать дальше. Наследников у него не осталось. Король по праву сюзерена принять домен не смог. Попробовал, но чуть не умер, ведь клятва была не полной, а личной, то есть на земли не распространялась. Все оказалось так плохо, что ему даже пришлось отрубать руку, дабы снять перстень. Нарастил потом, с помощью магии, конечно, но больше он пальцы куда попало не совал. И другие остерегались, наученные его опытом. Почему же печать не перешла в режим защиты? — спросил Всеволод. — Как тогда, в старину? — Потому что никто на графство не нападал, — произнес дракон. — Хитростью захватить пытались, к печати пробирались. Вашего отца так или иначе возродить пробовали. Рабом. Но это все мелкая мышиная возня для такой сильной и стабильной печати. Заблокировали портал внешних переходов, — развил мысль дракона Ридлиан, — оставив только внутренние порталы, связывающие крепость с северным и южным замками, но и ими пользовались редко. Перестали пропускать торговые караваны и всячески ограничивали посещение графства кем-либо, особенно незнакомцами. «В графстве живет много разных живых и разумных существ», — пояснил Парнахтур. «Многие из них, как и ваш приемный отец, изгои. Им некуда идти. Это их единственный дом». «И вы?» «И я», — не стал лукавить дракон. Мы все здесь словно крысы, загнанные в угол, из-за чего такие разные существа между собой и пытаются поладить. Обычно-то даже и не общаются. А тут вон, сотрудничают. Или такая жизнь, или смерть. А возможно, что и того хуже — рабство. Как оборотни или эридары? Нет, эридары пришли не сильно, но раньше твоего приемного отца. Получили небольшое баронство — Лекря, и на том успокоились, погрузившись в свои дела. Они только последние годы стали хоть как-то участвовать в жизни королевства. А до того морозились всех. А оборотни? Это старинные обитатели этих мест. Раньше здесь проживало более 50 благородных домов. Но время безжалостно. Они вымирают? Их вымирают. Многие погибли в период воюющих доменов. Выжившие дали клятву королю, но так и остались чужими, опасными, непонятными. Из-за этого их потихоньку выбивали. В ход шли любые методы, от банальных убийств до всецелого затруднения матримониальных планов, в том числе и за счет распуска слухов. Много их еще осталось. 3 дома. Но у 2 наследников нет, убиты. Эллианну тоже бы убили, если бы она была мужчиной, а так... — Я понял, — хмуро произнес Всеволод. — Это дело рук короля? — Мы не знаем, — пожал плечами Ридлиан. — И оборотни не знают. Они ведь действительно очень опасны для людей. Если бы поняли, что за всеми этими несчастьями стоит король, поверь, он долго бы не прожил. И его дети, и его прочие родственники, и все, кто встал бы на их защиту. Они настолько опасны? — удивился Всеволод. — Ну, не столько они, сколько законы их народа, — произнес дракон. — У них есть очень интересный ритуал. Они могут собрать глав семейства на совет и обратиться с просьбой принять их кровь, после чего, совершив самоубийство, передать свою кровную месть другим оборотням, формально не являющимся их родичами. Мне известно только 2 подобных случая. И даже мне было страшно. — Вам? — удивился Всеволод. — Земли, по которым ударила такая переданная месть, оказались лишены жизни. Оборотни убили все и всех. Территория зачищается от всякой разумной жизни. Для того, чтобы оборотни пошли на такой шаг, нужна очень уважительная причина. — И хотя бы один живой кровник, — произнес граф задумчиво. Тот, кто сможет отдать свою кровь. Именно поэтому их так методично и осторожно убивают, верно? Ведь очевидно же, кто это делает. Почему они медлят? Беда с доказательствами, — с горькой усмешкой заметил Ридлиан. Без них совет не примет кровь, взывающую к мщению. А король слишком осторожен, чтобы подставляться, — завершил мысль Всеволод. Ни дракон, ни темный эльф не стали с ней соглашаться или опровергать. Видимо, мысль эта была совсем не нова, не свежа и не прогрессивна, но доказательств не имела. Однако, чуть подумав, наш герой развил мысль. Впрочем, возможно, он тут ни при чем. Почему? Зачем ему рисковать всем, чем имеет? Даже запихивая палец в перстень отца, он разыгрывал партию, ставя на кон жизнь. Ведь у него имелся наследник, и не один. Тут же конец может грозить всем, и ему, и наследникам, и всем обитателям королевства. Риск, он был бы оправданным, если бы нес за собой какой-то очень значимый куш, несколько разрозненных баронств, не видится мне серьезным призом для такого риска. И они ведь не все отошли к короне, так? — Так, — согласился Ридлиан. Только одно он присоединил к своему домену. Остальные либо передал бедным аристократам, лояльным ему, либо позволил унаследовать наследникам из смежных домов. Среди получивших эти земли были не только люди? Да. Так баронство Лёк-Крё, например, изначально было владением оборотней. Дом пресекся, наследников не было, и король передал его паре молодых влюбленных эридаров, что согласились принести полную клятву верности. Значит, кто-то хочет подставить короля. И, возможно, не только короля. Кому это выгодно? Выгодно? Избавить от разумных жителей королевства Моргар? Удивился Ридлиан. Ты верно шутишь. Это никому не может быть выгодно. Даже темные боги не стремятся к тому, чтобы убить все живое. Нет. Вот поработить — да. Но не убить. Я бы так опрометчиво заявлять не стал, возразил дракон. Ты думаешь, что темные боги могут желать такой дикости? Нет, конечно, нет. Но есть те, кто может. Например, личи. Вполне разумные существа, только жизнь ненавидит искренне и всеобъемлюще. А еще бывают психи, — дополнил дракона Всеволод. То есть разумные существа со слетевшей кукушкой. — С чем? — переспросили оба. — Видели когда-нибудь, когда человек считал себя кошечкой или собачкой на полном серьезе? А видели таких, какие сидят и слюни пускают, ни на что не обращая внимания? — Да. Но при чем здесь все это? А бывают и такие, что внешне вполне здоровы. Только вот беда. Они одержимы какой-то навязчивой идеей либо желанием. Кто-то безумно любит убивать и причинять боль другим, что, как вы понимаете, не очень-то и нормально. Кто-то насиловать детей, кто-то жрать собственное дерьмо и так далее. Они очень разнообразны в болезни своих душ. Так вот, встречаются и такие, которые желают уничтожить разумную жизнь во всем мире, считая ее высшим злом. По разным причинам, но это как раз не суть. И не всегда этих злодеев вообще можно как-то вычислить или заприметить до тех пор, пока они не начинают действовать. «Это плохо», — нахмурился темный эльф. Дракон молча кивнул. Они все трое немного помолчали, переваривая услышанное, а потом продолжили дискуссию на другую тему.